Семьянин и общественник. В мае 1961 года у нас родилась дочь Лена, и на долгое время наша семья осталась при одной моей зарплате. 4 месяца оплаченного отпуска, полагавшегося молодой матери, 2 до и 2 после рождения ребенка, пролетели слишком быстро. Спасало то, что у Марины было целых 3 помощницы: бабушка Галя, прабабушка Олимпиада и бабушка Аня. Однако ни одна из них не могла взять на себя главную трудность – кормить ребенка грудью, которая у Марины раздулась и затвердела от мучительной грудницы. Эпопея кормления всплывет 30 лет спустя в моем романе «Седьмая жена» почти 1 к 1. Страшное началось потом. Ни в каких медицинских пособиях и руководствах ни у какого доктора Спока не было написано про муки, причиняемые грудницей. Перед каждым кормлением Антон обходил соседей, предупреждал, извинялся, просил не звонить в полицию, когда жена начнет вопить. Это не потому, что ее режут. Нет, драк и насилий у них не бывает, а просто кормление грудью оказалось очень болезненным. «Но почему же не перейти на бутылочку? Сейчас продают такие чудесные смеси». «Потому что жена отказывается. Она говорит, что грудное молоко передает ребенку всю важнейшую информацию, необходимую для будущей жизни, что ей вовсе не обязательно болеть теми же болезнями, которыми болела мать». Она упиралась ногами в столик под радиоприемником, доставала грудь, и как только дочь вцеплялась беззубыми деснами в воспаленный сосок, начинала рычать и вопить. Мои литературные начинания заглохли на время, потому что дома нигде, ни во времени, ни в пространстве, невозможно было отыскать бухточку тишины. Очереди в магазинах, очереди в прачечной, очереди в бане, очереди в сберкассе пожирали свободное время с какой-то крокодильей ненасытностью. А то еще могли выдернуть на военные сборы лейтенант запаса, или на участие в праздничной демонстрации, или на дежурство в народной дружине. Впоследствии диссидентские историки Геллер и Некрич «Утопия у власти» так опишут возникновение народных дружин. Они были созданы законом от 1959 года и получили право надзора над общественным порядком. В ряде городов дружины начали быстро вырождаться в банды, терроризирующие и шантажирующие граждан. Например, в городе Николаеве начальник дружины принуждал девушек к сожительству под угрозой объявления их проститутками. Местные власти часто использовали дружинников для расправы над неугодными им людьми. Позднее их пускали в ход против выставок вольных художников для запугивания диссидентов. Подобных крайностей мне наблюдать не доводилось, но случались ситуации, когда приходилось удерживать слишком рьяных защитников порядка. Вспоминается такой эпизод. Дежурим у Александра Невской лавры в канун пасхальной ночи. Принаряженный православный люд спокойно тянется по площади к монастырским воротам, вдруг из подъехавшего троллейбуса появляется экзотическая компания. Стайка элегантных девушек, порхающая вокруг полного бородача, опирающегося на палки костыли. Я узнаю в нем известного ленинградского интеллектуала Бориса Понизовского, завсегдатая филармонии, художественных выставок, театральных премьер. Мне его показали во время гастроли японского театра Кабуки. Несмотря на свое увечье, он гордо несет голову и переполнен сознанием своего обидного превосходства. Двое дружинников немедленно переглядываются между собой и тут же принимают решение. «Берем?» «Конечно, берем!» Я едва успеваю схватить их за руки. «Но почему?» «Почему вдруг берем? За что?» «Да как же! Колдыбает в перевалку, а чувихи вокруг него так и вьются. Может, он их того запугал и тащит в церковь с собой? В общем, непорядок!» Непорядок, потому что не похож. и с бородой, и шарф заграничный. Сам калека, а гонору полно. С трудом не удается удержать новых опричников. В другой раз приводим в отделение милиции пьяного, валявшегося на тротуаре под водосточной трубой. Милиционер уводит его внутрь помещения. Вернувшись, протягивает мне пустой бланк. Протокол задержания. Подпиши вот здесь. Как это? Я пустой лист подписывать не стану. Ну, напиши, приставал к прохожим, мешал уличному движению. Никому он не приставал, лежал себе под трубой и храпел. Ишь, какие законники стали! Милиционер смотрит на меня со злобой, потом берет за рукав моего напарника, отводит в сторону, что-то объясняет ему в полголоса. Напарник подписывает бланк и, выйдя со мной на улицу, оправдывается. Он ведь может на меня жалобу написать в дирекцию, а пьяному все равно не миновать 15 суток, подпишем мы или нет. Но, конечно, в деле охраны порядка в советском государстве первую скрипку, роль застрельщика, должно было брать на себя коммунистическое руководство. И оно отыскало самый большой, самый возмутительный непорядок и обрушилось на него с какой-то несоразмеримой яростью.